а все остальное поставить на всех. Если до своего финиша доберется первым только один из вас, все равно мы все станем богатыми людьми. Вы все трое должны выиграть, — сказал 35-ик. Погляди на фонари, Ванда. Ты проспала почти всю дорогу и не знаешь, что ждет сошедших с дистанции. В первую очередь нужно здоровье, а не деньги, — поддержал его Жерар. Я хочу иметь две здоровые руки, хотя бы для того, чтобы обнять вас как следует, девчонки. Уж кто-кто, а мы-то с Вандой больше всех желаем вам исцеления. Ведь мы уже знаем, какое это счастье. Идите, ребята, идите, — заторопила их Инга. Кто-нибудь сейчас придет на балкон и увидит вас. Тут пусто только потому, что все остальные паломники находятся ниже ярусом. Завтра утром мы сразу поднимемся выше и будем искать вас уже не на один, а на два яруса впереди других. — Вы так верите в нас? — улыбнулся Ланселот. — Мы, конечно, в вас верим, — сказал Иванда, — но мы также знаем, что ярусы после 50-го становятся все меньше, а дорога все круче. А еще мы верим в хлеб. В пакете вы найдете 3 куска настоящего пшеничного хлеба. Отправляйтесь, милые, до завтра. — До завтра. Девушки передали им не только хлеб, вино, мясные консервы, сок и мазь для рук. В пакете оказался еще один пакет с 3 небольшими мокрыми полотенцами, пропитанными какой-то освежающей жидкостью, и 3 комплектами белья из натуральной ткани. Там же лежала пара больших рукавиц из овчины, мехом внутрь для Ланселота. «Где и когда они успели их достать?» — удивлялся Ланселот, примеряя рукавицы. — Спроси лучше, как им удалось все это протащить мимо охранников, — сказал Жерар. — Может, они прятали все это на себе, а в один пакет сложили уже на балконе? — предположил 35-ик. — С каким наслаждением они надели свежее белье? Снятые пропотевшие тряпки они бросили прямо на краю дороги, а потом, пройдя вперед, подальше от кучки вонючих лохмотьев, они принялись завтракать. На этот раз им передали 3 банки какого-то белого мяса, застывшего в желе из крепкого бульона. — Давайте съедим сразу каждый по банке, — предложил 35-ик, глотая слюни, когда Жерар вскрыл первую банку. — Нельзя, малыш. — Ты когда в последний раз ел настоящее мясо? — Вчера. — А до этого? — Ты думаешь, меня понос прохватит с непривычки, так? — Вот именно. — Съедим 1 банку сейчас. — 2 днем, а 3 вечером. Вот это будет правильно. Да ты не вздыхай, друг мой, 35-ик. Это ведь сейчас скажут, что ты можешь съесть 200 граммов мяса за один присест. А на самом деле человеку это не дано от природы, ты понимаешь? Ты так думаешь? Так вот, Жерарчик, я тебе сейчас кое-что скажу. Ты только не подавись, ладно? Еще год назад я мясо ел каждый день и сколько хотел. И настоящую свежую рыбу, и лесную дичь. Я ел оленей, кабанов, ел страусятину, индюшатину и лесную дичь. А про гусей и кур я просто не говорю. Между прочим, вот такие вот консервы, куриное мясо в желе, у нас дома ели только слуги. А для нас повара готовили еду только из свежего мяса. Моя мать считала, что консервы вредны для здоровья, и, к твоему сведению, друг мой Жерар, человек может съесть мясо столько, сколько захочет. Я, например, по пол цыпленка за раз съедал, вот так-то. — Так ты из семьи, что ли? — оторопело спросил Жерар. — Был когда-то, год тому назад, а потом я ушел из дома. — Не понимаю. Мессия не исцелил члена семьи? Мессия бы мне знать не знал. Когда я родился, отец хотел меня уничтожить, но мать знала, что у нее других детей не будет, и уговорила его оставить меня. Но отцу было стыдно, что у него сын урод, покрытый лишаями, которые никакие врачи не могут исцелить. Мать умоляла, чтобы он выдал меня за сына служанки и просил у мессии для меня исцеления. Отец сказал ей, что когда я подрасту, он даст мне сколько угодно денег, чтобы я мог скрыться из дома, а потом просить исцеления самостоятельно, не называя имени отца. И что же было дальше? Мама умерла. Отец не захотел выполнить обещание. Да, больше всего ему хотелось, конечно, просто отправить меня на эвтаназию. Он очень любил мою мать и выполнил данные ей обещания. Он дал мне денег и выставил из дому.